А ты герой, вот бери и мой. «Катя, я в этом не разбираюсь», — возразил вновь, пожав плечами. «Вдруг что-то не так сделаю, и он меня покусает?» «Да он же лапочка», — ответила она, глядя на внимательно слушавшего нас пса. Мы прошли в кухню, и Никак побежал за нами, забавно виляя пушистым хвостом. Катя открыла холодильник, вытащила кусок колбасы, отрезала немного и бросила псу. «Ешь, лохматый», — сказала она, а я достал хлеб и сыр. «Это точно собакам можно?» — спросил я, глядя, как Никак жадно глотает колбасу. «Но он же голодный», — ответила она, пожав плечами. «Макарошки еще дадим, которые ты вчера варил». «А мне останется?» — уточнил я. «Ты привел? Вот и делись своей порцией», — ответила Катя и, вильнув бедрами, вышла из кухни. Никак смел все, что ему наложили за минуту, облизнулся и посмотрел на меня, будто просил добавки. Мы поели сами. Я сделал бутерброды, Катя заварила чай, а пес сидел рядом, положив голову на лапы. После ужина он запрыгнул на диван, забрался на подушку Кати и свернулся калачиком. Через пару минут уже сопел, смешно поскуливая во сне. «Смотри, как устроился», — засмеялась она, глядя на него. «Прям царь на троне». «Это твоя подушка, между прочим», — заметил я, допивая чай. «Пусть спит, что ли?» «Нет уж», — сказала она, ткнув меня в бок. «Делай ему какую-нибудь лежанку, а то привыкнет к дивану». «Ладно, сейчас», — ответил я, вставая с кресла. Пошел в комнату, взял старое одеяло, сложил его в углу у батареи, сделал подстилку. Вернулся, аккуратно поднял Никак. Он был легкий, теплый, кажется, даже не проснулся, и перенес на пол. Уложил на одеяло, а он только вздохнул, вытянув лапы. «Вот так лучше», — сказал я, глядя на него. «Спи, лохматый, завтра совсем разберемся». «Милый он все-таки», — добавила Катя, улыбнувшись. «Но мыть его будешь ты, Стас, я серьезно». «Ну, это мы еще посмотрим», — буркнул я, и мы оба засмеялись, пока телевизор гудел на фоне. Мы сидели на диване, Никак спал на своей подстилке в углу, а по телевизору заканчивался какой-то старый фильм. Катя допила чай, поставила кружку на стол и потянулась, зевая во весь рот. «Спать пора, Каримов», — сказала она, глядя на меня. «Устал я что-то за сегодня». «Давай», — с удовольствием согласился я, выключая в кухне свет. «День какой-то длинный был, я тоже вымотался». «А он точно не сбежит?» — спросила она, кивнув на Никака. «Не знаю. А куда ему бежать? Сразу бы со мной не пошел, наверное. В то же время я же не зоопсихолог, так что время покажет», — ответил я и улыбнулся. «Спит как убитый, смотри». Вдруг телевизор мигнул. Экран потемнел, потом загорелся снова, но показывал уже не фильм, а новости. Диктор, строгий мужчина в сером костюме, говорил ровным голосом. «Сегодня вечером в районе Дайина зафиксирован очередной пожар», — объявил он, и кадры показали густой черный дым над домами. «Причина возгорания неизвестна, огонь вспыхнул внезапно, 10 пожарных расчетов работают на месте происшествия». Катя нахмурилась, а я почувствовал, как по спине вновь пробежал холодок. Краем глаза увидел, как за окном что-то мелькнуло. Полупрозрачная тень, словно дым, скользнула по стеклу. Я замер, повернул туда голову и стал присматриваться. «Стас, ты чего?» «Да так, показалось», — буркнул я, отворачиваясь. «Тень какая-то мелькнула, ерунда, наверное». «Да ну тебя, пугать вздумал», — сказала Катя, махнув рукой. «Выключай телек, спать пора». «Ладно», — ответил я, щелкнув пультом, и экран погас. Катя начала заворачиваться в одеяло, а я постоял еще, глядя на пса. Он пару раз дернул лапой во сне, будто бежал куда-то. Тень за окном больше не появлялась, но воздух в комнате стал тяжелее, будто кто-то дышал мне в затылок. Я невольно оглянулся. Пусто, только темнота. Лег на диван, натянул одеяло до подбородка, закрыл глаза, и сон накрыл меня быстро, как черная волна, утянув в бездну. Мне снилось, что я бегу через лес, где деревья горели без дыма, и слышался только тихий треск огня. Тени шептали мое имя голосами, похожими на скрип несмазанных дверей. Одна, длиннопалая, с ногтями, как обгоревшие спички, потянулась к моей ладони. Шрам вспыхнул синим огнем. Я проснулся от резкой боли. Никак стоял на моей груди, шерсть дыбом, а в его глазах, расширенных до черноты, отражалось окно. И там, в стекле, за моей спиной, медленно проявлялся силуэт. Высокий, с плечами, покрытыми чем-то вроде коры. Но это была не кора, а бугленная кожа. В воздухе пахло чем-то горело сладким. Я обернулся. Но не сразу. Сначала нащупал на тумбочке ножницы, единственное, что было под рукой. Когда же повернул голову, на подоконнике лежало несколько черных лепестков. Нет, не лепестков. Бабочек. Сожженных заживо, но еще шевелящих крыльями. Никак тихо заскулил и зарылся мордой мне под мышку. Катя во сне перевернулась на бок. «Завтра», — подумал я, сжимая ножницы. «Если это слово еще что-то значит». Глава 4. Внезапная встреча. Москов горел. Не весь, не сразу, кусками, как старая простыня, которую подожгли с углов. Человек застыл, вцепившись в руль старой машины, дворники которой давно устали бороться с грязью и снегом. Он смотрел через мутное стекло на Каганку, на ту самую площадь, где обычно гудели маршрутки и мигали витрины открытых допоздна магазинов. Теперь там не было ни кафешек, ни их тусклого вечернего света. Только огонь и крики. Языки пламени лизали в фасад многоэтажки, той, что с облупившейся краской и вечным запахом сырости в подъездах. Огонь не просто полз, он танцевал, вырываясь из окон, как будто кто-то внутри разжег адский костер. Люди падали. Не выпрыгивали, а именно падали. Темные силуэты, кувыркающиеся в воздухе, будто куклы, брошенные капризным ребенком. Один ударился о припаркованный соседний «Жигули», крыша вмялась с хрустом, которого человек за рулем не услышал. Слишком громко выли сирены и трещал огонь. Дорога перед ним шевелилась. Машины метались, сигнали в панике, кто-то бежал, бросив руль, кто-то застрял в сугробах, что навалило за ночь. Пожарная газель стояла поперек, врезавшись в столб. Мигалка крутилась в холостую, освещая дым красными всполохами. Человек за рулем сжал пальцы сильнее, чувствуя, как дрожит руль. Или это его руки? Он не знал. Дым ел глаза, но отвести взгляд не было сил. Там, впереди, среди хаоса, быстро двигался человек. Нет, не бежал, шел, пошатываясь, как пьяный, прямо через дорогу, прямо к машине. Пламя охватывало его, как вторая кожа, вырываясь из-под ребер, из глазниц, изо рта, пожирая изнутри. Водитель за рулем вжался в сиденье, сердце заколотилось, будто хотело вырваться наружу. Горящий приблизился, рухнул на капот с глухим стуком, и машина качнулась. Сквозь треск огня его и ветра водитель разглядел, что глаза того, кто горел, были живыми, черными, без белков, но смотрели прямо на него. Губы шевельнулись, и горящий заговорил. Его голос хрипел, как будто огонь выжигал слова прямо из горла. «Ты должен!» — начал он, и человек за рулем рефлекторно наклонился ближе к стеклу, пытаясь разобрать, что тот кричит. Дым клубился, пламя лизало капот, оставляя черные следы, а голос звучал все громче и громче. «Ты должен остановить это!» Я рывком сел в кровати, выныривая из долгого кошмарного сна. Холодный пот стекал по вискам, простыня липла к телу, как мокрая тряпка. Картинка перед глазами шла рябью, как в старом телевизоре при плохом приеме сигнала. Я потер глаза ладонями и проморгался, чтобы прогнать видение. Реальность проступала медленно, картинка ночной иллюзии неспешно таяла в серой предрассветной дымке, заменяя горящую каганку видом старых обоев съемной квартиры. За окном тревожно спал Москов. В ушах все еще звенел далекий треск огня, а в моей груди вдруг что-то шевельнулось. Это был не страх, а острое, как укол, предчувствие. Никак, свернувшийся калачиком на лежанке, поднял голову и вперил в меня свой взгляд, как будто очень внимательно наблюдал за всем происходящим вокруг. Он не просто смотрел, а оценивал, словно запоминал. «Эй, ты что, шпион в собачьем обличье?» — спросил я. Пес фыркнул, будто в ответ. «Ну тогда доброе утро, пес», — сказал я, почесав его за ухом. «Надеюсь, ты видел только хорошие сны». Никак слегка вильнул хвостом, но вставать не спешил. Я умылся, натянул джинсы и свитер, заглянул в холодильник. Пусто. Все, что можно было найти съедобного на завтрак, судя по всему, подъела Катя вчера на ужин. «Ну что, Никак, поедем искать завтрак?» Пес махнул хвостом, явно одобряя идею. «Отлично», — кивнул ему. «Но утро начинается с кофе». Я заварил себе небольшую чашку горячего напитка в старой медной турке. Посмотрел на пса. «Тебе же наверняка специальную еду надо, собачью. Заскочим по дороге в какой-нибудь зоомир». Никак внимательно выслушал меня и чуть шевельнул хвостом. «Ладно, поехали. Надо запастись едой. Твоей человеческой». Через 10 минут выйди из подъезда, мы сели в автомобиль. Я завел двигатель, включил радио. Доиграли последние аккорды какого-то модного трека, и начался новостной блок. «Сегодня ночью на Гублевке произошел крупный пожар», — раздался голос ведущего. «Огонь полностью уничтожил несколько особняков. Работали одновременно 15 пожарных машин. Причины возгорания остаются пока неизвестными». Я нахмурился. Метка на ладони легким почесыванием напомнила о себе. «Опять», — пробормотал я вслух, — «вроде не лето и засухи нет. Чего оно все полыхает?» Никак насторожился, уши его поднялись, как будто он тоже почувствовал что-то неладное. Мы доехали до Давиловского рынка всего за 40 минут. Я нашел место, припарковался, вышел из машины. Никак прыгнул за мной, держась рядом. Рынок был уже оживлен. Продавцы раскладывали товар, покупатели неспешно рассматривали продукты, запахи свежей выпечки и специй витали в воздухе. Для начала я решил направиться к своему знакомому месту, павильону с самым вкусным на этом рынке шашлыком. На мой неискушенный вкус и, по мнению нескольких знакомых, самый вкусный шашлык был у Рустама. Получался он у него всегда восхитительно. Но сегодня все было по-другому. На привычном месте трудился новый шашлычник. Высокий, крепкий, смуглый, с улыбкой до ушей. Он ловко переворачивал шампуры, шутил с покупателями. «Шашлык дымится, аппетит зовет, с ним жизнь всегда легко идет!» — кричал он. «Шампуры в деле, угли горят, шашлык подарит сил заряд!» Судя по всему, его прибаутки действительно привлекали покупателей. А мангальщик все не унимался, и, что самое занятное, не повторялся. «Съел шашлык и день в цвету, силы даст он на лету. Шашлык под соусом — сочный кусок, с ним жизнь не работа, а сплошной восторг!» — продолжал, судя по всему, опытный работник общепита. Быстро подошла моя очередь. Никак устроился у правой ноги. «Доброе утро», — сказал я, — «дайте две порции, пожалуйста, без лука». Шашлычник, вздрогнув, резко повернулся ко мне всем корпусом. Его глаза были темными, почти черными, и в них светилась какая-то странная энергия. «Доброе утро, друг мой», — ответил он. «Шашлык у меня особенный, секретный рецепт. Шашлык шипит, дымок плывет, с ним каждый день удачу ждет». «Ну, давайте попробуем ваш рецепт», — сказал я ему. Мужчина раскатисто засмеялся. «Ты знаешь, почему шашлык такой вкусный? Потому что огонь — это жизнь. Огонь очищает, огонь дает силу. Знаешь, как мой дед красиво про огонь говорил? Не знаешь, но ты, парень, мне понравился, тебе скажу. Огонь — владыка всех стихий, в его мерцании вечный зов. Он очищает, он живой, свидетель времени основ». «Вот как дед говорил. Он много чего красиво говорил, и я все помню», — приговаривал торговец, упаковывая сочные порции для меня. «Очень душевные слова. Ваш дед был поэтом?» — спросил я, поддерживая разговор в основном из вежливости. «Мой дед был больше, чем поэт», — энергичный, чуть громче сказал мастер гриля. Чуть наклонился ко мне и внезапно засмеялся. Очень долгим, громким, немного натужным смехом, глядя мне прямо в глаза. Я немного отстранился от этого навязчивого человека и слегка нахмурился. Что-то в нем меня настораживало, несмотря на показное радушие. Никак сидел рядом, внимательно глядя на гриль шефа. Пес не рычал, не лаял, но его взгляд был пристальным, почти гипнотическим. Шашлычник заметил это и слегка улыбнулся. «Какой красивый пес», — сказал он. «У него глаза как угли». Я кивнул, стараясь не показывать своего беспокойства. «Да, он у меня особенный». Мангальщик, протягивая пакет с шашлыком, сказал: «На, держи, дорогой, на здоровье. И запомни, огонь — это жизнь». Я взял пакет, расплатился. Уже хотел уйти, но что-то вдруг заставило меня обернуться. Какая-то интуиция. Шашлычник смотрел на меня в упор. Его глаза Они были красными, без зрачков, как раскаленные угли. На секунду показалось, что от них даже исходит небольшое пламя. Смотрел вслед и натурально скалился, показывая свои удивительно ровные, крупные, острые зубы. Я замер. Метка на ладони кольнула так сильно, что я поморщился. «Все в порядке, дорогой?» — спросил барбекюшник, широко улыбаясь. «Да», — коротко ответил я ему, — «все отлично». И, отвернувшись, быстро пошел прочь. «Что это было?» — спросил сам у себя, открывая переднюю дверь машины для собаки. Никак запрыгнул на сиденье и обернулся в сторону рынка. Его уши были приподняты, шерсть на загривке слегка взъерошилась. Я бросил пакет с шашлыком в багажник, даже не притронувшись к нему. Что-то внутри подсказывало, что не стоит так рисковать, даже на голодный желудок. «Ну что, никак», — сказал я, глядя на пса. «Что-то после такой горячей беседы мне уже не до еды». «Ладно», — сказал я, — «кажется, мне что-то показалось. Наверное, заработался. Похоже, нужно сделать себе выходной». «Так, стоп», — внезапно мне в голову пришла светлая мысль. «Ты какой-то слишком лохматый, друг мой. Нам нужно привести тебя в порядок, навести марафет, так сказать. Как же там называется ваш собачий барбершоп?» Никак вильнул хвостом, но его взгляд оставался настороженным. В этот момент зазвонил телефон. Я взглянул на экран. Там высветился Роман, мелким шрифтом под именем «Брат». На самом деле он был двоюродный, но я привык считать его близким родственником. «Ну, привет», — сказал я, нажав на зеленую кнопку. «Стасян, а ты сейчас где?» — вопросительно протянул Рома. Мне показалось, что его голос звучал напряженно. «В машине, как всегда, а что? Слушай, мне нужно с тобой переговорить срочно». Я недовольно нахмурился. «Опять долги?» «Ну, тут такое, не только», — ответил Рома. «Кое-что случилось. Пересечемся?» «Ладно», — вздохнул я. «Где?» «У меня на точке. Приезжай». Я вздохнул еще раз. «Хорошо, через полчаса буду. Только будь на месте, чтобы не пришлось тебя искать». После этого нажал красную кнопку отмены вызова и посмотрел на собаку. «Ну что, пес, поехали к брату?» Никак вильнул хвостом, но его уши оставались поднятыми, как будто он чувствовал, что что-то не так. Я припарковался и вышел из машины. Никак прыгнул за мной, держась рядом. Московецкий рынок был оживлен, как всегда. Продавцы что-то убедительно втирали покупателям, те неспешно рассматривали товары. Словом, жизнь шла своим чередом. Роман ждал меня у своего павильона, нервно покручивая в пальцах смятую пачку сигарет. Его глаза бегали по сторонам, будто выискивали что-то в толпе. «Ну, что случилось?» — спросил я, подходя к нему. Он резко схватил меня за рукав. «Давай зайдем внутрь», — прошептал он, кивая на помещение. Его пальцы дрожали. Мы вошли в тесный павильон, заставленный товарами. Рома прикрыл дверь, затем резко дернул шнурок лампочки. Свет замигал, отбрасывая нервные тени на горы сигаретных пачек и ящики с газировкой. В углу трещало радио, заглушая наш разговор с Татикой. «Стас, ты же не поверишь!» Рома закусил губу, оглянулся на дверь. Вчера Славк с пятого ряда испарился, будто сквозь землю провалился. Утром кассу открыл, а к обеду уже и след простыл. И так пятеро за неделю. Менты пальцем о палец не ударили, будто их заранее предупредили не лезть. «Ром, излагай с наглядными примерами для понимания ситуации». Он нервно провел рукой по лицу. «Ну, вот Славка. Мы с ним вчера утром кофе выпили, поболтали, посмеялись. А через два часа тю-тю. Касса открыта, телефон на месте, куртка висит». Он вдруг побледнел. «И везде этот запах». «Какой запах?» «Горелого мяса. Словно шашлык забыли на углях». Я почувствовал, как по спине пробежали мурашки. Никак сидевший у моих ног вдруг насторожился, уши его напряглись. Роман понизил голос, прикрыв рот ладонью. «И пожары! Два павильона сгорели дотла! Огонь! Как живой! По стенам полз, будто искал кого-то. Пожарные говорят, снаружи следов поджога нет». Его пальцы впились в край прилавка до побеления костяшек. «Есть слухи, что на Давиловском появился странный шашлычник?» Вот тут я насторожился. «И что такого? Они же там меняются, как на вахте». «Этот другой», — прошептал Рома. Глаза его стали круглыми от страха. «Говорят, у него глаза, как раскаленные угли, А те, кто берут у него мясо, он сделал паузу, потом исчезают. Навсегда. Мне показалось, что по спине пробежал легкий холодок. Я взглянул на собаку. Никак сидел, уставившись на дверь, как будто ожидая, что кто-то войдет. «Ладно», — сказал я Роману, — «спасибо, что предупредил. Я как раз такого, похоже, увидел». «Будь осторожен», — предупредил Рома, — «тут что-то не так». Я согласно кивнул. «Не переживай, буду предельно внимателен». Мы вышли наружу. Я посмотрел на рынок. Люди шумели, торговались, смеялись, но теперь мне это место виделось по-другому. «А еще это, брат, займи пару соток баксов», — жалобным видом попросил Роман. «На неделю отдам». Я слегка фыркнул, доставая кошелек. «Вот прям как чуял. Теперь понимаю срочность твоего вызова», — сунул ему деньги. «Только учти, это уже третий быстрый возврат в этом месяце». Через пару минут мы с Никаком шли к выходу с рынка. «Ну что, пес», — сказал ему, — «похоже, нас окружают какие-то загадки мутного характера. Прям настоящие тайны мадридского двора. Но оставим их на потом. Сначала собачья цирюльня». Никак вильнул хвостом, однако взгляд его оставался серьезным. «Не смотри на меня так сурово. Сегодня у нас день собачьей красоты». Пес вновь вильнул хвостом, как будто понимая, о чем речь. Я поковырялся в телефоне, нашел адрес ближайшего салона груминга и тронул машину с места. «Надо же!» — высказался вслух, трогаясь. «СПА для пса. Кстати, тот же набор букв». Никак мой каламбур не оценил. Через 20 минут салон зоокрасоты удивил меня уютным помещением с ярко выкрашенными стенами и устойчивым запахом приятного шампуня. За стойкой ресепшена что-то читала на планшете кореглазая симпатичная девушка с короткими каштанными волосами и широкой вежливой улыбкой. «Здравствуйте, чем могу помочь?» — спросила она, замедляясь в конце фразы. Я застыл на полушаге, наверное, даже с поднятой ногой. «Настя? Или у меня что-то с глазами?» Улыбка на лице девушки стала еще шире. «Какие люди!» — протянула девушка с искренним удивлением. «Станислав Каримов, да ты ли это? Я поняла, что у тебя с глазами беда еще, когда ты жену себе выбирал». Мы обнялись. Настя пахла цветами и чем-то еще неуловимым, что сразу напомнило мне детство. «Ты здесь работаешь?» — спросил я. «Да», — ответил Настя. «Я тут уже почти главный грумер. А ты что, с собакой?» Я кивнул, указав на пса, который спокойно стоял у моей правой ноги. «Да, вот дружочек у меня появился на днях. Нашел на улице этого беспризорника. Выглядит как бродяга после недели в подворотне. Надо бы привести в порядок». Настя присела, раздвинула шерсть на загривке и вдруг застыла. «О, ведь это же чистокровный шицу, скандинавского типа. Какой необычно крупный парнишка». Она посмотрела на меня с неожиданной серьезностью. «Стас, ты вообще понимаешь, что за зверюга у тебя?» Я пожал плечами. «Ну, не особо, я же не в теме. В чем соль?» «В том», — Настя взяла ножницы, «что таких собак китайские императоры дарили как высшую награду. А тех, кто их воровал...» Она выразительным движением провела пальцем по горлу. «Отлично!» — я фыркнул. «Я не воровал. Он сам пришел. Может, предчувствовал, что в городе творится. Вон сколько нездоровой суеты из-за пожаров». Настя на секунду замерла, потом резко заработала ножницами. «Пожары? Да, странно как-то. Особенно этот на Гублевке». Она бросила взгляд на мою руку. «Ты ничего такого не замечал? Необычного?» Я машинально сжал ладонь. «Кроме говорящих стихами шашлычников с горящими глазами?» «Нет, вроде». «Ага, конечно». Настя покачала головой, но продолжить не дала. «Так вот, твой найденыш — это по древним легендам воплощение Тангсинга, снежного льва, который...» «Который?» — я поднял бровь. «Который драконов с неба сбивает, одним рыком». Она вдруг серьезно посмотрела на меня. «Где ты его нашел?» Я потер шрам на ладони. «Скорее, это он меня нашел. Да у киосков у метро одну шаурму на двоих разделили. После этого он решил поехать со мной». «И как зовут эту милоту?» — поинтересовалась девушка. «Никак». «Каримов, я так посмотрю, у тебя не только с глазами проблемы, но и с фантазией». «Да не, Настя, там правда такая история получилась. Долго рассказывать». Настя задумалась, затем резко перевела тему. «Лена, ты знаешь, что у тебя теперь живой талисман?» Я скривился. «Мы больше не общаемся». «Понятно», — Настя усмехнулась. «Она, кстати, всегда говорила, что у тебя бурное воображение». Провела рукой по уже аккуратной шерсти. «А я вот вижу доказательства, что наоборот». Она закончила стрижку и начала мыть собаку. Никак смешно отфыркивал пену. «А что, Каримов?» — спросила она. «Если у тебя будет свободное время, может, как-нибудь встретимся, поговорим, вспомним детство?» Я слегка удивился от неожиданности. «Совершенно не против, Настя». «Отлично», — улыбнулась девушка. «Запиши мои цифры, раз у тебя руки свободны, и сделай дозвон». Мы обменялись телефонными номерами. Настя закончила со всеми собачьими процедурами. Пес выглядел даже чуть лучше, чем новый. Коротко стриженная шерсть блестела, запах шампуня заменил прежний аромат. Вчерашнюю лохматую собаку было не узнать. Теперь это был стильный породистый пес. «Ну что, красавец», — сказала Настя, отпуская его. «Теперь ты настоящий джентльмен». Никак вильнул метлой хвоста и подошел ко мне. «Спасибо, Настя». «Не за что», — ответила она. «Звони. Буду ждать». Глава 5. Люди в черном. Мы вышли из салона. Я забрался на водительское и никак запрыгнул на переднее кресло. «Ну что, пес, сказал ему, — «теперь ты красавчик. Совсем на вчерашний пугало не похож». Никак фыркнул и вильнул хвостом, усаживаясь поудобнее. Я включил радио. Судя по всему, песня звучала уже где-то посередине. Сладкоголосый певец тщательно убеждал невидимую поклонницу. «Зажги огонь, если душа твоя рвется ко мне. Зажги огонь, час, когда холод сковал пути. Позови, и я явлюсь, сквозь тени к тебе прорвусь». «Ну вот, и тут опять про пожары», — пробормотал я, выруливая со стоянки. Перекусив в кафе, я уже час крутил баранку своего такси. Опять пробка на Ладовом кольце. Никак сопел спереди, аккуратно стриженная морда лежала на лапах. Я катил по дороге и вдруг заметил, как какой-то парень на обочине вскинул руку с оттопыренным большим пальцем. «Куда едем?» — спросил я, и мой голос прозвучал устало. Он плюхнулся на заднее сиденье, тощий, лет 25, в серой куртке, потертой, как старая тряпка. Сразу начал нервно дергать молнию туда-сюда, туда-сюда. «На Бледные ворота», — выпалил он. «И побыстрее давайте, если можно». Я кивнул, вырулил на шоссе. А Никак вдруг поднял голову, уши торчком, как антенны. Бросил взгляд в зеркало заднего вида. Парень ерзал, пот на лбу блестел, глаза бегали. Странные аж мурашки по коже. «Это твой пес?» — спросил он, кивая на Никака. «Теперь мой», — ответил я, чуть пожав плечами и усмехнулся про себя. «А как зовут?» — не унимался он. Голос какой-то дерганый. «Никак», — сказал я спокойно. «Что, шутка такая? Или секрет века?» Хмыкнул, но видно было, что не до смеха ему. «Да нет, правда так зовут», — ответил я и уголком глаза заметил, как он скривился и отвернулся к окну. Присмотревшись, обратил внимание, что пальцы пассажира дрожат, мелко так, будто нервы на пределе. Мне все больше казалось, что-то тут нечисто, странный парень все-таки. И вдруг метка на ладони потеплела, как будто кто-то приложил тлеющий уголек. Доехали до метро «Бледные ворота», я притормозил, свернул к обочине. Никак зарычал, тихо, но зло, а шерсть на загривке встала. Парень молчал, только дыхание участилось. «Приехали», — сказал я, поворачивая голову. «Тут нормально остановиться?» «Погодите-ка», — он наклонился ко мне, голос упал до шепота. «Давайте еще пару улиц проедем. Плачу, сколько скажете, только прошу, провезите подальше». Я нахмурился. Ситуация мне совсем не понравилась. Глянул в зеркало. Глаза у пассажира бешеные, мечутся, как у загнанного зверя. «Эй, что-то не так?» — спросил я, и голос мой стал тверже. «Просто езжай!» — зло прошипел он, почти прорычал. Переключил передачу, тронулся с места. Никак начал странно поскуливать, а спустя мгновение уставился в боковое окно, будто там призрака увидел. Парень сзади сполз ниже, как бы вжимаясь в сиденье. Впереди у киоска толпились люди, человек 5 или 6, все в черных куртках и толстовках. Капюшоны натянуты низко, лиц не разглядеть. Стояли неподвижно, как статуи. И это в Москве-то, где все носятся, как угорелые. Необычно, а если по-честному, даже жутковато. Похоже, этот тип явно не хочет, чтобы его заметили. И мне это нравилось все меньше и меньше. «Это кто такие?» — кинул я, кивнув в их сторону. Он побледнел так сильно, что аж кожа прозрачная стала и выдавил. «Не твое дело, мужик, проезжай дальше, ну!» Доехали до грязных прудов. Конечная точка. Я загнал машину во двор старой хрущевки, недавно перекрашенной в яркий желтый цвет. Никак зашевелился на сиденье, тихо зарычал, и я удивленно глянул на нее. «Ты чего, лохматый?» Он уставился в зеркало заднего вида, уши торчком. Я перевел взгляд туда же и увидел, как люди в черных куртках вышли из-за угла и направились в нашу сторону. Они же или просто похожи на них до жути, трудно разобрать. Шагали не спеша, молча, как зомби, шаг в шаг, и от этого зрелища скрутило все внутренности, но никакого позитива, черт возьми. «Это за тобой, что ли?» — бросил я клиенту, обернувшись назад. Парень молчал, тяжело дыша, будто ему резко перекрыли кислород. Лоб блестел от выступившего пота, глаза в пол, в ответ ни слова. «Парень, тебе помощь нужна?» — спросил я, глядя на него в упор. «Не-а», — сказал, как отрезал. «Сам выкручусь, не лезь». «Да ладно тебе, кто они такие-то?» — не отставал я, и голос мой стал жестче. Он выдохнул, будто решился, наконец, однако глаз не поднял. «Братство огня», — пробубнил тихо, почти шепотом. «Сектанты, придурки полные». «А что за секта?» — спросил я, стараясь звучать равнодушно. «Огню поклоняются», — зашептал он быстро, будто боялся, что его услышат. «У них главный азар, говорят, он вообще не человек, прикинь. Шашлычником где-то работает, а по слухам людей сжигает заживо. Знакомую моего Леху они недавно, ну это, в жертву вроде бы принесли, поджарили где-то. Я не хочу так же, понял?» Я замер, хмыкнул. Ну и хрень, аж в голове не укладывается, но комментировать не стал. «Совпадение?» Что-то многовато их в последнее время. «А ты им зачем сдался?» — спросил я, впившись в него взглядом. «Долг за мной». Он отвернулся, нервно сглотнув. «Бабки давали, а я не вернул. Теперь расплаты хотят, и не просто денег. Леху-то они не пожалели, а я, похоже, следующим буду, если не отдам». Я смотрел на него. Весь скукожился, как будто в сиденье провалиться пытался. «Беги», — сказал я резким голосом. «Я их задержу. Или давай за город вывезу». «Не прокатит». Он покачал головой и посмотрел на меня потухшим взглядом. «Найдут. Они всегда находят, как черти какие-то, везде их глаза, понимаешь?» Он сунул мне несколько мятых купюр, рванул дверь и выскочил. Побежал в переулок, только пятки засверкали. Никак гавкнул пару раз ему вслед. Так звонко, что аж эхо по двору прокатилось. Эти в черных куртках были уже рядом, шагах в 10. Один повернул голову, лица не видно, только тень под капюшоном. И вдруг в нос ударил запах дыма, легкий, но едкий, как от костра. Я завел мотор, сердце колотилось, будто сейчас выскочит. Никак уставился на меня своими умными, все понимающими глазами. Слишком умными для пса. «Никак, а ты что скажешь?» — пробормотал я ему. «Валить пора, да?» Я крутил баранку Калины, развозя пассажиров по вызовам из приложения. То бабка с сумками до Челковской, то тетка с ребенком до Речного. За окном гудел Москов. Пробки, сигналы, светофоры, а у меня из головы никак не выходили слова того тощего парня про братство огня. Поклоняются огню, азар у них главный, Леху зажарили в лесу. Звучало, как сказка для психов, но въедалась в мозг и не отпускала. Никак дремал на пассажирском сиденье, свернувшись калачиком, и я время от времени бросал на него взгляды. «Ты-то что думаешь, лохматый? Это все реально?» Взял заказ. Мужик в сером пальто, лет 40, сел сзади, буркнул. «До Фауманска и поскорее, если можно». «Без проблем», — ответил я, выруливая на дорогу. «Пробки только сами видите». «Да уж, Москов», — хмыкнул он, уткнувшись в телефон. «Вечно тут суета». Я кивнул, а сам ушел в мысли. Суета не только в Москве, а в жизни вообще. Мир меняется так быстро, что не успеваешь оглянуться. Вчера все было ясно, сегодня сектанты, огонь, метки какие-то непонятные. Жизнь такая же непредсказуемая, как дорога в ночи. Едешь, а что тебя ждет впереди, никогда не узнаешь. Может, этот азар и вправду где-то днем жарит шашлыки, а ночью людей. И я каким-то боком, кажется, влезаю в историю, от которой мороз по коже. От этих мыслей внутри все сжалось, но я не привык отступать. Разберусь, как всегда. Высадил мужика у Фауманска, он расплатился, хлопнул дверью, а я еще минуту сидел, глядя на влажный асфальт. Братство огня, секта, Леха на костре. Что за ерунда? Или на чем его там жарили? Ну не на мангале же? Парень говорил так, будто сам видел, что произошло, и теперь трясется, лишь бы не оказаться следующим. Я тут при чем? Почему шрам напоминает о себе? Метка грелась, и я решил, надо все-таки на днях выбрать время и заехать к деду из могилу, потолковать. Дед с его проницательными глазами и голосом, от которого все внутри успокаивалось, старик мудрый, повидал столько, что мне и не снилось. Помню, как пацаном сидел у него на крыльце в деревне, он рассказывал какие-то странные истории. Про тени, что шепчутся в лесу, про огонь, который сам выбирает, кого взять, про людей, что говорили с духами, а потом пропадали. Однажды показал мне старый нож с вырезанными знаками и сказал: «Это прадеда моего, Стас, он с духами огня говорил». Я тогда смеялся, считал все это сказками, а ночью мне снилось, будто лес горит, и кто-то смотрит на меня из пламени. С тех пор прошло уже много лет, а я до сих пор не забыл тот сон. «Ну что, никак», — пробормотал, глядя на пса. «Съездим к деду, а?» Пес приоткрыл один глаз, фыркнул и снова задремал. «Вот и я думаю, пора». Взял следующий заказ. Девчонка с рюкзаком лет 20 плюхнулась сзади. «До Завелецкой, пожалуйста», — сказала она, уткнувшись в телефон. «Поехали», — ответил я, трогаясь с места. «Как день прошел?» «Нормально», — буркнула она. «Учеба, беготня, как обычно». «Да уж, жизнь такая», — сказал я, а сам подумал. «У кого-то обычная беготня, а кто-то от сектантов бежит. Как будто мир катится куда-то в пропасть». Дальше ехали в тишине, и в моей голове крутилось. Бытие как костер, то ровно горит, то вспыхивает так, что не угадаешь, где обожжешься. Дед из могил с его седой бородой и кладезем знаний сможет правильно растолковать мне все эти события. Он точно понимает, что за дичь творится. Теперь мне казалось, что дед всегда видел больше, чем другие, будто заглядывал за край того, что нам всем не видно. Надо только до него добраться, а пока крути баранку, Стас, и держись, сколько бы теней ни шепталось за спиной. Я ехал по Звенигородскому шоссе, высадив очередного пассажира, когда телефон завибрировал в кармане. Достал, глянул, Катин вызов. Припарковался у обочины, никак заворочился во сне, а я нажал ответить. «Стас, привет», — начала она бодро, и я услышал телевизор на фоне. «Ты что сегодня готовить будешь?» «А что, голодная?» — спросил, усмехнувшись. «В холодильнике пусто, что ли?» «Пусто, конечно», — возмутилась она. «Открыла, а там только сыр засохший и полбанки майонеза. Ты где еду прячешь?» «Да нигде не прячу», — потер я лоб. «Если есть хочешь, свари пельмени, там пачка в морозилке должна быть». «Пельмени!» — протянула она с театральным недовольством. «А ты приготовить их не мог? Я ж тебе не кухарка какая-то». «Вот и свари теперь сама. Где вода, знаешь, плиту найдешь», — буркнул я, глядя на дорогу. «Я тут работаю, а ты дома сериалы гоняешь». «Ой, Стас, я девушка хрупкая», — сказала она с легкой насмешкой. «Меня для возвышенных вещей создали, а не для кастрюль с пельменями». «Возвышенных?» — хмыкнул я. «Это каких? Диван греть и телек смотреть?» «Ну, например», — засмеялась она. «Ладно, давай езжай домой, герой, а то я тут с голоду пухну». «Ладно, героиня», — парировал я, улыбнувшись. «Доеду, разберусь. Не помри там с голодухи». «Не помру, но жду с ужином», — подколола она и отключилась. Я убрал телефон, завел мотор и поехал дальше. А голова гудела, но уже от других мыслей, смешных и горьких разом. Катя, конечно, та еще штучка, только переехала и тут же на шею села, будто так и надо. Ее коронная «я хрупкая» просто уму непостижима. С другой стороны, вот была Елена. Я ее любил, все делал, старался, деньги домой тащил, ипотеку тянул, думал, все для нас, все для дома. А она все равно свалила. Может, со мной что-то не так? Может, это я слишком мягкий, слишком добрый, а женщины это чуют, как собаки слабину? И все-таки этот мир странно устроен. Стараешься вроде бы, даешь людям все, чего просят, они не ценят этого, крутишься ради них, словно белка в колесе, точнее, хомяк, а по итогу никого не впечатляют твои усилия. Дед из могил, помню, говорил: «Стас, будь твердым, как дерево». А из меня, похоже, дерево получилось слишком гибкое, вот и гнут меня кто и как хочет. Может, пора пожестче стать женщинами? Не грубить, но держать рамки, чтобы не расслаблялись. С Еленой не срослось, с Катей пока непонятки, но я же не железный, чтобы вечно подстраиваться. Никак приоткрыл глаз, посмотрел на меня, словно прочитал мои мысли, а я лишь усмехнулся про себя. Хоть ты, лохматый, пока не подводишь. Пора потихоньку двигаться в сторону дома. Пельмени варить. Ну или начинать характер показывать. Часа через полтора я подкатил к стоянке у дома, заглушил Калину и вылез из машины, захлопнув дверь. Никак выскочил следом, встал рядом, а я задрал голову, глядя в вечернее небо. Темное, с редкими звездами, будто кто-то их там раскидал небрежно. Думал о вечном. Как все в жизни идет кувырком. Планы строишь, а судьба смеется, подбрасывает то метку, то сектантов каких-то. Весенний прохладный ветер дунул в лицо. И я вздохнул, сколько ни живи, а конца этим загадкам не видно, как звездам в далекой черноте. Вдруг услышал шаги. Четкий, тяжелый, прямо за спиной. Обернулся. Двое в темной одежде, капюшоны низко натянуты, идут ко мне молча, как тени. Сердце чуть ёкнуло, я шагнул назад. «Эй, мужики, вам чего надо?» — бросил я слегка дрогнувшим голосом. Они ни слова, просто надвигаются шаг за шагом прямо на меня. Никак злой низко зарычал. Один из них вдруг взмахнул ногой, целясь в пса. Грязный ботинок мелькнул в воздухе. Никак ловко увернулся, отпрыгнул в сторону, а я вскипел. Кровь в голове зашумела. «Ты что творишь, урод?» — рявкнул я, толкая этого гада в грудь обеими руками. Он отшатнулся, хрипло выдохнув. А второй уже пошел на меня, кулаки сжаты, глаза из-под капюшона зло блестят. Я не успел моргнуть. Первый попер снова, и я от души вмазал ему носком ботинка по голени. Судя по хрустящему звуку, вышло хорошо. Он взвыл: «Ай, мать твою!» и согнулся. Лицо перекосило от боли, схватился за ногу. Второй замахнулся, кулак летел прямо в челюсть. Но я, чуть уклонившись, блокировал предплечьем и врезал ему в грудь правой. Глухой удар, как по мешку с песком. Попал как раз на выдохе. Он захрипел «Ха!» и сложился пополам, хватая ртом воздух, будто рыба на суше. Я рванулся к первому. Тот уже разгибался, несмотря на поврежденную ногу. Его капюшон слетел, и мне открылось лицо, покрытое шрамами в виде спиралей, будто кто-то выжигал узоры раскаленной проволокой. «Ты нужен живым!» — прошипел он, и его голос трещал, как горящее дерево. Он резко распрямился, его пальцы вцепились мне в горло. Кожа тут же вспыхнула болью, как от прикосновения утюга. Я заорал, ударил его локтем в висок, раздался глухой стук, он пошатнулся и выпустил меня. Второй подходил сзади. В руке у него что-то блеснуло. Нож? Нет. Больше похоже на обломок стекла, черный от копоти. «Не дергайся», — проворчал он. «Огонь не любит нетерпеливых». Я дернулся в сторону, но первый схватил меня за руку. Его ладонь была горячей, почувствовал это через рукав куртки. «Сука!» — я прокрутил руку и вырвался из его цепкого захвата. И тут увидел, на шее под кожей у него что-то двигалось. Тени, как дым, ползли по венам. «Ты уже горишь!» — сказал он, и мне показалось, что его глаза вспыхнули оранжевым. Никак до этого молчавший вдруг взвыл. Это был не просто собачий вой. Мне показалось, что это нечто древнее, какое-то холодящее душу завывание. Это неожиданное событие каким-то образом взбодрило меня и придало сил. Первый черный, который как раз тянул ко мне свою руку, получил от меня стопой в правое колено. Что-то влажно хрустнуло, и нападающий с каким-то странным звуком резинового мячика, выпускающего воздух из рваной дыры, осел на асфальт. Как я понял, владелец этой конечности теперь долго не сможет пользоваться ей по назначению. «Этого не может быть!» — зашипел второй, отступая. Я не стал ждать развития событий. Оттолкнув его руку с осколком, потянул его на себя и вонзил колено в его оказавшийся мягким живот. Он сложился пополам. Я не был серьезным мастером-рукопашником, как мой армейский друг Алексей Громов, но понимал, что оставлять бодрых врагов позади как минимум глупо. Я совместил свое колено с его лицом. Что-то смачно лопнуло. Второй человек в черном забулькал, обхватив лицо руками, опускаясь на колени. «Он придет!» — злобно шипел он. «Азар уже близко!» «Да я смотрю, ты никак не успокоишься», — уточнил я у него. «Ты уже наш!» — донесся до меня его шепот. «Тебе что, мало показалось? Надо еще добавить зомби!» Зло рыкнул я, делая шаг к нему. «Нет-нет, все», — забормотал он. Его соратник в это время лежал на асфальте, подтянув колени к своей груди и тихонько подвывая. К нашей беседе интереса у него определенно не было. «Зачем пришли? Что хотели от меня? Кто послал?» Я был серьезно настроен получить нужные ответы прямо сейчас. Но в этот раз им крупно повезло. Никакого экспресс-допроса не вышло. Из соседнего с моим подъезда вышли пара пожилых женщин и направились в сторону стоянки машин. Судя по всему, у местных бабулек начался плановый вечерний мацион. Привлекать лишний раз внимание к себе не хотелось. Светиться рядом с двумя поверженными маргинальными телами тоже. Я с некоторым сожалением отступил в тень растущего дерева, чтобы укрыться от вечерних уличных фонарей. Обойдя по небольшой дуге место происшествия, направился к своему подъезду. Задержавшись у двери, оглядел стоянку и с удивлением понял, что нападавшие уже успели куда-то скрыться. Хмыкнув, я потянул дверь на себя, пропустил вперед пса и зашел в подъезд. Я ввалился в квартиру, скидывая куртку. Катя лежала на диване, уткнувшись в телефон, ноги закинуты на спинку. На столе пустая пачка чипсов и две смятые банки из-под колы. «О, вернулся», — лениво протянула она, даже не глядя. «Ну что, ужин принес?» Я показал ей на свою разбитую губу. «Ой, ты подрался!» — она скривилась, наконец оторвав взгляд от экрана. «Фу, иди помойся, воняешь чем-то противным». «Катя, на меня только что напали двое отморозков, даже не пойму почему». Немного нервно проворчал я. «Ммм, ужас!» — она зевнула и потянулась за пультом. «Кстати, пока ты там геройствовал, я жутко голодала, представляешь?» «Серьезно?» — я уставился на холодильник. «Ты даже не вставала с дивана». «Ну да», — она невинно улыбнулась. «А зачем?» Я вздохнул, потирая переносицу. «Катя, пельмени в морозилке, я тебе об этом говорил. На меня только что двое психов напали, а ты...» «А я голодная», — перебила она, капризно надув губы. «И у меня сегодня ноготь сломался, видишь?» Протянула руку с идеальным маникюром, где на мизинце была едва заметная трещинка. «Кошмар!» — пробормотал я. «Прям как моя куртка!» — показал ей надорванный рукав. «О, божечки, это ж Зарушка!» — она вдруг оживилась. «Ты специально ее испортил? Я ж тебе ее сама выбирала!» «Катя, меня сейчас пытались убить каким-то осколком стекла!» «Ну и что?» — она перевернулась на бок, устроившись удобнее. «Ты же еще жив? Значит, можешь сходить в магазин. Мне еще крем для лица нужен и виноград». Я молча закатил глаза к потолку. «Знаешь, мне иногда кажется, что если бы мне отрезала ногу, ты бы попросила ее убрать, потому что противно». «Ну...» — она задумалась. «Зависит от того, куда ты ее уронишь. Если на ковер, то да». Никак, наблюдавший за этим, тихо фыркнул. «Вот видишь, даже пес меня понимает», — сказала Катя. «Он умный, в отличие от некоторых. Кстати... А зачем тебе собака, если даже людям в этой квартире есть нечего?» Я вздохнул и поплелся в кухню. Хотя бы пельмени сварю. Перед тем, как мир окончательно рухнет в ад. Глава 6. Звонок. Я дернулся, вывалившись из сна, и открыл глаза. Думал, будильник сигналит, как обычно. Но оказалось, что нет. Никак настойчиво тыкал меня в щеку влажным и холодным носом. За окном уже рассвело, свет лился серый, тусклый, как бывает в конце апреля, когда весна уже вовсю начинает дразнить теплом. Пес смотрел на меня круглыми глазами, будто говорил: «Вставай, лентяй, хватит дрыхнуть!» Я потер лицо, сел на диване. Одеяло сползло, спина затекла, и тут дошло. «Слишком тихо! Кати почему-то нет!» «Ну ты и будильник, никак!» — пробормотал я, потрепав его по лохматой башке. — Куда хозяйка ушла, знаешь? Он фыркнул, будто в ответ, и пошел в сторону кухни. Я встал, прошелся по квартире. Диван пустой, ее шмотки лежат на стуле, однако куртка на вешалке отсутствует, а розовые тапочки с помпонами стоят у двери. Телефон тоже исчез, значит, взяла с собой, не забыла. Куда она рванула? Вспомнил, как она на днях говорила, что хочет на работу устроиться. То ли в кафе, то ли в какой-то офис, хватит дома сидеть, что-то такое. Может, на собеседование пошла? Но не в 8 же утра. Это в каком-нибудь Урюпинске люди в такую рань на работу бегут, а в Москве все позже начинается. Странно, конечно, но не так, чтобы прям звонить и выпытывать. Вернется, сама расскажет, что и как. пошел за псом в кухню. Он сидел у стола и вопросительно смотрел на меня. Я разбил несколько яиц на раскаленную сковороду. Бросил пару ложек арабики в медную джезву, залил водой и поставил на огонь. Желтки лопнули, расползаясь вязкими солнцами, такими же, как те огненные круги, что мерещились мне в кошмаре. Белки шипели, сворачиваясь в пену, и на секунду мне почудилось, что это не еда, а плоть горит. Та самая, что обугливалась в моих снах. Рука автоматически помешивала блюдо деревянной лопаткой, а метка на ладони пульсировала в такт булькающим пузырям. Никак тыкался мордой в мою ногу, требуя еды. Я насыпал ему корм, наблюдая, как гранулы падают в миску. Сухие, коричневые, как обгоревшие камешки с места аварии. Пес жадно заглотил первую горсть, и я вдруг подумал, а не пахнет ли его дыхание гарью? Налил ароматный кофе в потертую кружку с логотипом какого-то давно закрытого кафе. Уселся за стол на шаткий стул. Никак, опустошив миску, сел у моих ног. Я ковырял вилкой, слушая, как за окном скрипят шины, а сосед сверху орет на жену. Обычное утро. Почти обычное. На дне чашки осталась густая масса, которая сложилась в некое подобие стрелы, точь-в-точь, как шрам на моей ладони. Я убрал посуду в раковину. Показалось, что тень от нее еще долго дрожала на столе, будто указывая куда-то на восток, туда, где жил дед. Я уже было шагнул к стоянке, где стояла моя лада, но никак дернул поводок. Потянул влево к ржавым бакам, заваленным пустыми бутылками и мусорными пакетами. «Куда тебя несет?» Я нахмурился, чуть потянув пса обратно. В ответ на мой жест он заворчал и уперся лапами во влажную плитку. Глаза его были тревожными, короткая шерсть слегка топорщилась на загривке. Я пожал плечами, уступил. Пошли в обход, через узкий проход между домом и гаражами. Никак немного успокоился и побежал вперед. Мы вышли к стоянке с другой стороны у заднего крыла Калины. Я замер, дыхание сбилось. У входа, где я всегда парковался, стояли они. В этот раз уже четверо. Капюшоны скрывали лица, но мне показалось, что я чувствую их взгляды, тяжелые, как свинцовые гири. Руки спрятаны в карманы, но было похоже, что там не пусто. «Не шуми», — прошептал я псу, пригибаясь за Калиной. Пес прижался к асфальту, обнажив зубы. По его спине бежала дрожь, не страх, а готовность. Дверь открылась так тихо, как будто сама машина затаила дыхание. Никак впрыгнул внутрь и затаился на переднем кресле. Мотор зарычал, и они повернулись. Все четверо, одновременно, без слов. Капюшоны не колыхнулись, будто под тканью не было голов. Лада рванула с места, шины взвыли. В зеркале я увидел, как один из них медленно поднял руку. Без перчатки. Пальцы показались мне слишком длинными, слишком костлявыми. Но ведь объекты в зеркале могут искажаться, правда? Удаляясь, я чувствовал их тяжелый взгляд между лопатками. Через пару минут мы уже были на Волоколакском шоссе. Первая остановка была совсем рядом, у станции метро. Пассажиром был мужчина лет 40 в синей куртке и легкой вязаной шапочке. Сел сзади, буркнул адрес, какой-то офис на Годовом. Я тронулся с места, никак смотрел в окно. «Хороша весна в этом году», — сказал пассажир. Я бросил взгляд в зеркало. «Да, погода радует», — ответил я. Если бы еще не эти жуткие новости о происшествиях, каждый день вообще была бы красота. «Еще и люди пропадают», — слышал, — поддакнул ему, поддерживая разговор. «Люди говорят, шашлычник какой-то причастен», — оживился мужчина. «Вроде как к нему идут, общаются, а потом пшик, исчезают. Полиция молчит, доказухи нет. Никакой связи, по их мнению». «Но это же только слухи», — пробормотал я в ответ. «А так да, интересная теория». Клиент хмыкнул и уткнулся в телефон. Я довез его, высадил у офиса. Никак тихонько тявкнул, будто провожая. Следующий пассажир сел у проспекта Тира. Женщина лет 30 в длинном пальто с сумкой через плечо. Попросила довезти до юго-западной. Я кивнул, вырулил на дорогу. Когда проезжали станцию метро, женщина вдруг оживилась. «Тут часто стали люди в черных куртках ошиваться», — сказала она, кивая на окно. «Вон там, видите?» Я глянул в указанную сторону. У станции, чуть дальше от входа, действительно стояли трое. Черные куртки, капюшоны низко натянуты. Руки в карманах, лиц не разглядеть. «В каком смысле часто?» — спросил ее. «Очень часто», — ответила женщина, понизив голос. «Да каждый день. Вон там у ларьков собираются». Она показала пальцем на угол, где мигала вывеска шаурма. «Странные они. Стоят, молчат. Ничего не предлагают, если вы подумали. Месяц назад такого еще не было». Я прищурился. Трое в черном не двигались, но один повернул голову. Тень под капюшоном шевельнулась. Никак смотрел в окно, прижав уши. «Занятно», — сказал я, сворачивая к тротуару. Высадил спутницу, она расплатилась и ушла, не оглядываясь. Я бросил взгляд на место ларьков. «Братство огня», а это определенно были они, все еще стояло там, как статуи. Метка грелась, и в голове крутились слова «Ищут тебя». Я завел мотор. Никак смотрел на меня умными, спокойными глазами. Я на всякий случай запомнил угол у юго-западной. Возможно, это был какой-то след. Вдруг в кармане куртки завибрировал телефон. Я вытащил его, глянул на дисплей. Высветилось «Дед из могил». Ткнул пальцем в экран, поднес трубку к уху, держа руль одной рукой. «Стас, ты где пропадаешь?» Голос деда был хриплым, с легким акцентом, но твердым, как старый дуб. «Только выехал, дед. Что-то случилось?» Я бросил взгляд на дорогу. «Да куда ты вечно спешишь?» Дед кашлянул, в трубке послышался шорох, будто он перекладывал бумаги или старые книги на столе. «Как жизнь-то у тебя? Чем занят? Куда пропал совсем?» «Работаю, дед, как обычно». Я вздохнул, перехватывая руль поудобнее. «Такси, пассажиры, пробки. Ничего нового». «Работаешь, значит?» Дед хмыкнул, и я почти увидел, как он качает головой, сидя в своем кресле с потертой обивкой. «А семейные дела как? Знаю, что с Еленой разошелся, но вдруг обратно сошлись. Дело молодое, всякое бывает». Я немного скривился, вспомнив бывшую. Ее острый голос, упреки про квартиру в Душино, которая, между прочим, осталась ей. «Нет, дед, не сошлись», — отрезал я, — «и не собираемся. Все кончено навсегда». «Ну, как знаешь». Дед помолчал, в трубке звякнул ложка о чашку, будто он размешивал сахар. «Молодежь нынче своенравная. А я вот думаю, может, зря ты ее отпустил? Помню, по малолетству твоему лет 6 или 7 прибежал ко мне на веранду весь в слезах, потому что девчонка соседская тебе косичкой по носу хлестнула. А ты все равно за ней бегал, цветы с клумбы рвал». Я усмехнулся, несмотря на внутреннее напряжение. «Да ну тебя, дед, я уже давно об этом забыл. Еленка совсем не та девчонка, поверь». «Может, и не та», — дед хохотнул коротко, но тепло. «Но ты всегда славился своим упрямством. А вот еще случай был, как ты в лес сбежал, искал ту старуху, что тебе сказки рассказывала. Нашел ведь, вернулся весь в грязи, но довольный. Говорила она тебе про огонь, что-то интересное рассказала». Я замер. Метка на ладони кольнула. «Старуха, знак». Сглотнул внезапный ком в горле, голос стал тише. «Ты это к чему вспомнил, дед?» «Да так, слово пришлось». Из могил отмахнулся, но в голосе мелькнула тень тревоги. «Ты редко появляешься, Стас. Совсем старика забыл. Раньше хоть заезжал, а теперь только по телефону и слышу». «Некогда было, дед». Я почувствовал легкий укол совести. «Обязательно скоро заеду». «Так зачем звонил? Что-то серьезное?» «А то!» — дед оживился. «Заходи на чай, посидим, поболтаем. Заварка у меня хорошая, с травами. Не то что эти ваши магазинные пакетики с пылью». Я глянул на пса. Никак сидел на стороже, уши торчком, светлая шерсть блестела. «Всегда ты занят, а на деда времени нет. Посидишь 5 минут, не убегут от тебя твои дела. Я тебе пирогов с картошкой пожарю, как ты любишь. Да брось ты свои отговорки!» Дед фыркнул, в голосе послышалась привычная хитринка. «Чай попьем, поговорим. Не хочешь, заставлю. Сколько мне еще ждать, чтобы ты ко мне заглянул?» Я закатил глаза, но улыбнулся краешком губ. «Ладно, уговорил», — буркнул в ответ. «Все равно к тебе собирался на днях». «О, ты умница!» — дед хмыкнул довольный. «Только не думай, что это просто так. Есть разговор серьезный, и он не телефонный». Я насторожился. Жар пробежал по ладони от метки до кончиков пальцев. «Серьезный? Это про что? Что со здоровьем, дед?» — спросил, сбавляя скорость на повороте. «Приедешь, узнаешь», — отрезал дед, и голос его стал твердым, как камень. «Давай ко мне, внучек, не тяни, время не ждет». Я кивнул, хотя дед этого не видел, и сбросил вызов, убрав телефон в карман. «Чуешь, нехорошее никак?» — поглядев на пса, пробормотал я. Никак сидел тихо, глаза следили за дорогой,